приложу руку к тому, чтобы общение состоялось. Действие одиночного провода взаимно. Действуют оба конца. Напряжение на одном вызывает ответ на другом, если провод в порядке. Перегорание его прерывает контакт. Потому советую лампам моим не мигать. Конечно, внешние условия могут яро мешать, но преодоление их необходимо достичь, если цель – утвердить нерушимый ритм общения. Можно отметить, что те, кого называют светочами человечества, находились обычно в очень трудных жизненных условиях и все же не теряли связи с ведущим. В этом, быть может, и цель воплощения – нить серебряную пронести через жизнь нерушимой. Она в пространстве ясно видна, сияющая и вибрирующая светом. Потому и столько нападок со стороны тьмы. Пока на земле и пока столько отвлекающего перед глазами, значение серебряной нити полностью не осознается. Но представьте себе, что закончилось земное существование, и все, что было на земле и осталось, и дух обитает в пространстве, свободный от плотного окружения. Куда пойдет он, если серебряная нить порвана? Магнитность астральных течений велика. Можно втянуться в любую воронку. Без нити связи не устоять. Там нужно еще более крепкое устремление, чем на земле, ибо кроме нити сердца нет ничего.